Здравствуйте. Компания smartmoney.ru. Во избежание повторных звонков, дождитесь ответа специалиста. Алло, Дарья Сергеевна. Алло. Здравствуйте, компания Smart Money. Меня зовут Юдин Евгений Сергеевич, отдел взыскания. Ведется запись разговора. Звоним по поводу вашей задолженности. 204 дня неоплаты. Почему не оплачиваете? Что ж вы 204 дня не звоните-то? Компания smartmoney.ru. Сайт. Я поняла. Я говорю, что вы 204 дня не звонили-то? Как-то вам не звонили? Звонили вам? Не звонили. В январе месяце вам звонили. В январе? Да, в октябре. Да, и в октябре вам звонили. Не звонили. Звонили. У вас ну и что хотели? Как что хотели? Чтобы вы вернули денежные средства. Вы же получили отказ от взаимодействия. От какого перепугу вы мне звоните? От какого взаимодействия? С кем? С вами. С нами? Где мы получили? Что? Мы ничего не получили. А у меня есть документальное подтверждение, что получили. Так, а почему вы нам его не предоставили тогда, если у вас оно есть? Что я должна была вам предоставить? Что вы получили мое письмо с заявлением? У нас нету вашего письма. А у меня даже ответ от вас есть. Но я его не вижу сейчас, этого письма. Конечно, вы не видите, вы просто оператор, сидите и все. Что еще раз? Вы просто оператор. А вы просто должница. И что? И ничто. Денежные средства когда возвращать компанию? Никогда. Никогда, да? Хорошо. Да. На вас будет написано заявление в полицию. Уже вы писали. А мы еще раз напишем. А нельзя писать по одному и тому же делу, по которому вам прокурор сказал, что не принимают ваше заявление. Какой-то интересный прокурор сказал, участковый? Нет, это приходил и участковый, а потом вы направили еще и в прокуратуру, и приходили и представители прокуратуры вместе с участковым. И вам уже давным-давно дали ответ, так что нехрена меня пугать несуществующими заявлениями. Ну что вы говорите? Не нужно, то что вы слышите? А сейчас мы поставим отказ от оплаты, оно будет существовать. Да ставьте, что хотите. Вообще плевать. А, то есть вам плевать, да, то, что абсолютно. Вас могут посадить в тюрьму? Никто меня вам не посадит. Очень трудно перевести гражданско-правовые отношения в уголовный кодекс. И вам нужно как минимум два свидетеля, чтобы доказать, что я займ брала с умыслом, а не возврате. И каждый участковый это понимает. Это не та статья, которую вы сейчас говорите. Это вы, которую говорите, 159-я часть 1. А вы про какую говорите? А я про 177-ю вам говорю. А 177-я статья применяется, когда человек не платит приставам после суда. И в суд на него подают приставы, а не смартмани.ру. Не дебил. Ситуации. Ну попробуйте по 177. Да ты вот сидишь там, малолетка тупорылая. Ты хоть бы прочитал уголовный гражданский хорошо. Кодекс, прежде чем хорошо. Эту херь нести. Хорошо. Дебиленок, хорошо. Блин. Я с вами лично буду. Я лично с вами буду по 130. Приезжай. Давай, встретимся по 159, по 177. По всем. Нет, я с вами встретимся. По 130 встречусь. А, за оскорбление. Да. Да ты не личность. Вам кто не хамил? Ты а не личность. Потому что ты хрень несешь. Ты думаешь, что если ты начнешь меня пугать уголовными статьями, я тут обосрусь и заплачу. И если делаешь, человек хоть немножко юридически грамотен, он понимает, что если ты сейчас несешь херню. Он бы не разговаривал так. А так вы будете разговаривать со своей мамой, со своей моя родной, мама, уважаемый человек, в отличие от тебя. Да что, и со своей мамой я так не разговариваю. А ты, чмошник, как заслужил, так с тобой разговариваю. Если ты тупица, то я в этом не виновата. Ой, по себе людей не надо. Вы простой должник, и все. А ты тупорылая овца. Вот а и все. Должник, а ты тупорылая овца. И должником меня может признать только суд. Сейчас я максимум проблемный задолженник. Нет, вы должник. Ой, да и пусть, ну и должник, ну и что, мне это жить не мешает. А вот ты тупой. Вам? Я тебе бы от этого вам в жизни это... тяжело. А вы неадекватный человек. Зато умный, в отличие от тебя. Да что вы говорите? То, что ты слышишь. И где же этот ум у вас? Ну, я, по крайней мере, могу понять, что по 177 статье УК РФ меня нельзя привлечь. В отличие от тебя. Что вы говорите? То, что ты слышишь. От что, вас, единственный весомый аргумент, да что вы говорите? У тебя настолько узкий что? Кругозор и маленький словарный Нет, запас. Нет, я просто культурный. А, значит, это культурно говорить в деловом разговоре, да что вы говорите, да? Капец, где ж у тебя культура? В каком ауле тебя культуре учили, мальчик? Не в том, где вас. Ага, с какого ты барана упал и пошел попрошайкой работать? Не с того, у которого вы. Кто обзывается, тот сам так называется, да? Я ничего не говорю, вы просто сами это говорите, я вам говорю. А ты просто ответ повторяешь, такой. Потому что ума не Нет, хватает я не что-то новое Нет. придумать. Это у вас ума не хватает вернуть денежные средства. Да не хочу понять, я их вам это. Возвращать. В суд шуруйте и будем в суде разговаривать. А в суде вы еще будете оплачивать все судебные издержки. Это если вам удовлетворят всю сумму долга. А нам а в суде я такие ходатайства выдвину, что вы там со своим смарт-мани.ру обостреете. Вы денежные средства взяли и не возвращаете их. А что вот вы докажите, что я их взяла. Начнем с этого. Как это докажите? У нас все ваши данные. Ну и что, мало ли, где вы их украли. Да правда, что ли? Да. А запись разговора сейчас идет, это запись... Ну, эту запись вы можете использовать только для личного прослушивания. Суду вот эти записи Нет. нахрен не нужны. Вы хоть на одном судебном заседании присутствовали вообще? Присутствовали. Ага. Слабо верю. Вот там и ага. Ну что в итоге, что еще тебе надо? Говна-то кусок. Не тебе, а вам. Да тебе. Да вам. На вы обращаются к нормальным людям, а не к чмошникам. Да. А ты грязь из-под ногтей. Вот не был бы я на работе, я бы к вам на вы тоже не обращался, потому что вы... Правильно, потому что ты сейчас говорите. Только мне тыкнешь, получишь подзатыльник от своего хозяина и будешь тарахтеть из этой шарашкиной конторы. И больше тебя взыскателям никуда не возьмут. Я ни на кого не работаю, я работаю сама на себя, я сама себе хозяйка. А у тебя хозяин. Сидя дома на диване, да? Да. Сидя дома на диване, да. Вы работаете. Да. Да. А ты ничего в жизни не добился, кроме как сидеть в коморке, звонить и выслушивать на себя поток говна просто. Кто добился, а кто не добился. Ага. Сидит он там, небось, два высших образования, юридическое, экономическое, да, еще психолог. Или что там у тебя? А вот это вас волновать не должно. У вас вообще никакого образования, походу, нету. И так как вы говорите, мама, ваш уважаемый человек, да. Дочь, как вы, не воспитала. Тебя вообще еще, когда только твоя мама узнала, что ты беременна, в унитаз надо было смыть. У тебя при рождении не пуповину, а яйца отрезали. Это зря. На бабской работе. И трепишь людям нервы. Да. Ты бы шел лучше бы, кирпичи таскала, тебя бы пользы больше было. Зачем? Зачем? Я прекрасно работаю на диване. Да. Манда. Да это не твое собачье дело. Да что вы говорите, это то, не ваше ты собачье слышишь. Дело. А, не мое собачье дело, как я на диване, кем я на диване работаю. Вот дебил, блин. Ты даже не можешь как-то парировать и возражения отрабатывать. Ты кроме «да что вы» и повторять за мной больше ничего ты не сказал. Да что вы. Дебиленок, блин. Чего еще тебе надо? Говна ты кусок. Вы деньги вы вернули. Хер тебе, а не деньги, на воротник. Да? Понял меня. Увидимся, давай, чмошник. И вам тут та же. Давай, пока. Алло? Алло? Здравствуйте. Сергей Владимирович, я могу услышать по данному номеру? А кто вас спрашивает? Звонок из Сбербанка, специалист Муравьева Дарья Алексеевна, разговор записывается. Нет, не можете вы его услышать. Зарядку, кабель. Человек. Да, знаком. Общаетесь с ним, связь? Да. Связь поддерживаете? Да. Есть возможность наш номер записать, ему передать, чтобы он... Нет, он не будет с вами связываться. А с ним как связаться можно? Никак. Хорошо, на какой адрес можно корреспонденцию направить для него? На тот, который он указывал. Хорошо, пусть ожидает выезда сотрудников. Пусть ожидает выезда сотрудников. Да, приезжайте. Приезжайте, у нас тут места живописные. Ну что, все или... Алло? Говорите. Алло, здравствуйте. Здрасте. Мы Ваня, верно? Верно. О, меня зовут Иванов Михаил Сергеевич, звонок. Компания Money Man вам поступает. Разговор записывается. Иванов? По вопросу он звонил, верно? Иванов Михаил Сергеевич меня зовут, да. А настоящая фамилия? В смысле настоящем, не настоящий Ваня, думаю, называешь. Ну, что хотели, Иванов? 89 дней просрочки у вас и долг 91 335 рублей. А что случилось? Почему задержка у вас? Ну, что-то случилось, наверное. Мне надо вам объяснять, ну, наверное, все причины. Так, естественно, потому что компания права вправе требовать, соответственно, выплаты денежных. Ну, вы там можете требовать, но мои какие-то личные причины вам зачем знать? Ну, почему не оплачивать этого? Денег нет. А сейчас вы спросите, почему денег нет, да? Что? Сейчас вы спросите, почему денег нет? Наперед вопрос задавать не нужно. Почему это решать? Что вы предпринимаете, я спрашиваю, чтобы решить вопрос. Что я предпринимаю? Да, за 89 дней. Вчера я ходила на кладбище. Сожгла там черное сердце черной собаки и осуществила обряд на привлечение денежной прибыли. Вот сижу, жду результата. А сегодня пиковую даму вызывала, но, к сожалению, не получилось. Помогают такие обряды вам? Ну, пока еще не ясно. Ясно. Понятно. А работать вы не пробовали? А зачем? Так зачем? Наверное, более эффективный способ поиска денег-то. Не факт. Ясно. Хорошо, в общем, смотрите, сейчас вопрос у вас довольно-таки остро стоит. Сейчас компания вправе уже переступить в разговор в коллекторское агентство. Угу. 382 статьи Гражданского кодекса. Отлично. В ближайшее время вы уже с ними работать будете. Ну, вы сами понимаете. А можно выбрать коллекторское агентство? Компанию уж юридический отдел там решает вопрос. Ну, там как-то пожелания можно учесть? Я бы в ПКБ хотела. Да, на sapper@moneyman.ru свои пожелания напишите. А, можно тогда сделать? В общем, требования компании, да, требования компании я вам передаю сейчас. Угу. Движение по счету должно быть. Не, я игнорирую ваши требования. Да, вы игнорируете, да? Хорошо, угу. Отказывайтесь от оплаты, подзайте телефонный разговор сейчас, да? Хорошо, в вашей кредитной истории все это также фигурирует, угу. Соответственно, будет. Хорошо. Потому что на основании содержания закона 218 информация периодически передается. Ну, это меньше, Ваня, что меня заботит. Что? Кредитная история, это, говорю, меньше, чем я сейчас интересуюсь. Она меня особо не заботит. Хорошо. Ну, так или иначе, штрафы не стоит, он продолжает начисляться, еще согласно. Ну, куда же от них деваться? Вопрос решайте. У меня нет никаких вопросов. Что-либо осталось у вас? Что осталось? Не, все так же. Анкетные данные менялись у вас? Нет, все так же. Кому же указали, значит, что вы работаете, 35 тысяч у вас доход, а что с доходом-то у вас, почему не оплачиваете вас? Жадность не позволяет. Жадность? Да. Ясно, хорошо. Так зафиксируем. Всего доброго. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Мне нужна Дарья Сергеевна. Да, я вас слушаю. Меня зовут Лаврова Рамина Рамазановна, я звоню из ООО «Клевер» по вашему долгу перед микрофинансовой организацией «Честное слово». Я очень рада. Когда оплатите свой долг? А вам-то какое дело? В каком смысле? В прямом. Когда оплатите свой долг в МФК «Честное слово»? Вам какое дело? Потому что мы представляем интересы этого МФК. Докажите. Мы работаем как отдел взыскания. Что вам докажите. Доказать? Что показать или что вам доказать? Докажите, что вы работаете по агентскому договору. И как интересно это сделать? Зайдите в свой личный кабинет и посмотрите. Почитайте 230-й федеральный закон, там все написано. А вы почитайте Гражданский кодекс Российской Федерации. Что не надо именно? В свой личный кабинет в МФК «Честное слово» заходите и смотрите. Личный кабинет не является способом уведомления. Угу. Рассказывайте, почитайте свой договор. Там в судье будете рассказывать. И личный кабинет принесете судье. Так что? Что-то еще умное будет? Да кому умные вещи говорить? Умные вещи говорят умным людям. Угу. Кто бы это говорил? Должница микрозайма. Ой, а ты звонилка, попрошайка. А вы мне не тыкаете, должница. Место хочу свое не забывайте. Тыкаю, хочу выкаю. Меня ничего не сдерживает в выборе общения с тобой. Ну еще какие-то аргументы будут? Вас родители совсем не воспитывали? Не рассказывали? Меня хотя бы воспитывали. Да а тебя что? Надо было еще изначально в унитаз смыть. Когда мама только узнала. Когда я мама только узнала, что беременна. Ну теперь понятно, почему вы такая. И часто вас в унитаз смывали. Шутница, да? Смотря шутки за 300 пошли, да? Ну что, еще что-нибудь выдавите из себя, отказница? Ну еще, давай. Вещай что-нибудь, чего молчишь? Ну вот такая, чтобы вам кто-то что-то вещал. А что позвонила Ой, тогда? Нет. Помолчать? Вы не забываете свое место. Помолчать можешь вы у себя в кабинете. Еще. Я могу себя в кабинете, не переживай. Вот, зачем звонишь тогда? Из своей коморки, что за актовым залом? Вы в коморке живете? За актовым залом? Это так смешно. Взрослая женщина по голосу лет 50, а нет никаких своих аргументов, кроме как за мной повторять. Да что вы говорите? Только ущербная женщина. Свои собственные слова. Конечно, потому что их нет, и придумать ничего ты не можешь. Да что вам не говорится? Я должна повестись на Слышишь? Эту вещь, которую вы мне несете. 29-летняя безработная, взявшая а деньги. С чего ты взяла, что ты безработная? С чего вот ты взяла это? Ну, потому что иначе какой смысл брать деньги в микрозайме? Ну, а когда берет? Дураки а дают, чему бы не брать? Когда дураки предлагают, почему бы не брать? Когда предлагает благотворительный фонд деньги, почему бы их не взять? Да что вы говорите? Так вот оно, что да вы мошенница. Ты слышишь? Вы мошенница? О, если ты сможешь это доказать, то вбегом в полицию. Кому это надо? Кому вы нужна из-за 10 тысяч ваших бегать в полицию? Ну тогда смысл разговора. Вы что украли, чтобы в полицию Что хотела? Ходить? Давай конкретно. Что хотела? По чо? Факту. Чё? Где такое слово-то взяли? Чё? Чё по-китайски жопа? Ну давай. Вы китайский знаете? Или только одно слово услышали? За всю ну, в рабое. Ну, чё, что-то. Вариант. Давай. Вещай уже. В общем, отказ от оплаты, я так понимаю, ох! Спустя 5 минут унижения дошло. Угу. Все, можешь быть свободно. Вы думаете, что вы 29-летняя безработная, можете меня как-то унизить? Можешь быть свободна, ты сама себя унизила, пойдя на эту работу. Да что вы говорите? Ну что ты слышишь? Ну не все же, как вы, по ночам подрабатывают. У вас рост такой рабочий, сразу заметно, кем вы работаете. Из личного опыта рассказываю. Да, из вашего личного опыта говорю, что у вас рост конкретно рабочий. Странно, что вы на долги заработать не можете. А вот теперь вы свободны. Давайте. Давай, пока, говно.